Да. Кто говорит? Ах, это вы, Чарли. Как поживаете? Что это вас не видно? Нет-нет, еще ничего не решено. Да, было сделано несколько пробных кадров, но вы же знаете, это еще ничего не значит. Да, для фильма «Мария Чапделейн». Как будто я тот типаж, что им нужен. Видела? Да чего же хороша. Да, красивая женщина. Да нет, я же о машине говорю. Невероятно, как ей это удалось, ведь она так глупа. Ты можешь мне поверить, такие машины не каждый день встречаются. Можно подумать, что она умеет плавать. Ты знаешь, сколько нужно, чтобы с места рвануть 100? Нет, но я тоже умею плавать, только мне негде. Назови любую цифру. Сделай потише, я ничего не слышу. Не подумаю, только и делай, что висит на телефоне. Так сколько? Ну, откуда я знаю? Например, ну, 2 минуты. 2 минуты? Да-да. За 6 секунд, понимаешь? Ты только успеешь сосчитать до 6, уже годишь что, понимаешь? Да-да, с ума можно сойти. Никогда нельзя нормально поговорить по телефону. Алло, да, это я. Я действительно совершенно не разбираюсь в моторах. Ты еще хочешь сидеть за рулем, а? Эгоист паршивый, сделай потише. Извините, Чарли, это не вам. Я ничего не слышу. Я позвоню вам позже. Да-да, сегодня. Спасибо, Франсуа. Пожалуйста. Наконец-то наступила тишина. Угу. Да чего здесь хорошо, когда все уходят? Да, хорошо. А у тебя такая же обстановка? Да. Ну, ты не очень-то часто там бываешь. Не очень. Очевидно, из-за отчима. Не знаю. Я больше всего люблю бывать дома, когда их никого здесь нет. Я тоже. Угу. Так хорошо? Смешные вы, девчонки. Для вас всегда все просто. Никаких забот, лишь бы было удобно, тепло и спокойно. А все остальное на нас. Ты что, действительно так думаешь? А разве я не прав? Ну, скажи что-нибудь. Чего ты хочешь от меня? Я даже не понимаю, о чем ты говоришь. Ой, конечно. Уже обиделась. Ну, да нет же. Угу. Ну, хорошо, дурочка. Ну, тебе действительно приятно здесь? Разумеется. Здесь ведь удобно и тепло. Господи. Ну, ты чего ж ты обидчива? Ну, почему ты все время обижаешься на меня? А с другими ты не такая. Ну, с другими? Ну, да. С нашими друзьями. А в чем дело, скажи?